Глава 527. Конечная цель алхимии. А? Роланд повернулся к нему. Почему же? Что ж, Ваше Величество, вероятно, вас обманули, потому что вы сами не очень хорошо знаете алхимию. Ретнин сразу же вмешался. Он знал, что Рейли очень гордится своей работой, иногда даже не проявлял должного уважения к Тимоти. И, конечно, он презирал печально известного принца Роланда. Если бы Рейли случайно разгневал Роланда, всем остальным пришлось бы познать гнев короля. Алхимия — это процесс полный изменений. Каждая формула представляет собой потенциальный продукт. Однако не всем продукты выходят столь же ослепительными, как снежная пудра. Они могут не сразу принести вам золотые королевские роялы, но они могут помочь в производстве другого необычного продукта. «Именно так», — добавил с возмущением Рейли. «Возьмите снежную пудру в качестве примера». Один из ее ингредиентов — ледяной нитрит. Его получают из фекалий. Само преобразование — это своего рода реакция. Однако нитрит можно смешивать с другими продуктами и превращается в снежную пудру. Все эти реакции и переходы — результат долговременных исследований и наблюдений. Даже опытный мастер алхимии не может легко перейти к выводу, что один конкретный продукт бесполезен. Ваше Величество, вы не можете оценивать нашу работу по меркам золотых королевских роялов. Рейли уставился на главного алхимика Роланда, насупившись. Если кто-то обещает вам, что каждый продукт может мгновенно принести вам прибыль, он должен быть лжецом. «Что ты скажешь на это?» — обратился Роланд к стоящему рядом с ним мужчине. Главный алхимик выглядел совершенно невозмутимо. Он погладил свои бакенбарды и молчал, пока никто не говорил. «Ваше Величество, они говорят так, потому что они не исследовали природу алхимии. Я могу доказать вам, что их формулы устарели. Я уже знаю, полезны ли их продукты или нет». Все остальные алхимики ахнули в ответ. Некоторое время Ретнин молчал. Знал ли этот человек, о чем он говорил? Он только что сказал, что понимает каждую формулу алхимии. Что за представление он тут разыгрывает? Раз последние 2 года алхимическая мастерская в Королевском городе открыла более 10 новых формул, и для их опознания потребовалось бы несколько дней, как он мог сказать, что у этих не было ничего нового. Ретнин был ошеломлен. Но в то же время он был втайне рад. Это доказывало, что Кайл был просто безумен. И если бы была найдена хоть одна формула, о которой он не знал, его обвинили бы в обмане короля. В это время Арчер, самый тихий главный алхимик, вышел вперед. Он просто спросил: «Как вы хотите это доказать?» Очень просто. Кайл подошел к 3 главным алхимикам, уверенно предлагая: «Предъявите мне ингредиенты, я назову вам формулу. Что скажете?» Рейли был так зол, что был готов взорваться. «Очень хорошо. В мастерской есть все возможные ингредиенты. Не стесняйтесь использовать их. Если вы назовете хоть одну формулу неправильно, Его Величество узнает, что вы лжете». «А что, если я прав?» «Это невозможно». Арчер покачал головой. «Несколько формул алхимии могут повторяться, но формулы невозможно исчерпать. Вы слишком несерьезно относитесь к алхимии». Услышав это, у Кайла внезапно появилось странное выражение на лице, как будто он изучал их с сочувствием и другими смешанными чувствами. «Вы не правы. Правда тут в том, что ваше восприятие алхимии ошибочно». Ретнин почувствовал, как у него пульсирует в висках. «Что вы сказали?» «Могу я спросить, что вы думаете об алхимии?» Кайл оставался все таким же безмятежным. «Считаете ли вы, что она хаотична, неустойчива и слишком сложна для изучения?» «Нет, вы все время ошибались в алхимии с самого начала. Или, скорее, вы даже ничего не знаете о природе материи». «Бред какой-то». Рейли взвизгнул. «Вы подразумеваете, что теории, передающиеся от мудрецов, простые и понятные? Если да, то почему существует так много разновидностей вещей? Почему каждый отдельный камень отличается от другого?» К ужасу Ретнина победная улыбка озарила лицо Кайла. «Ах, да, это просто и понятно. Что вы такое?» Что касается того, почему мир разнообразен и многообразен, этот вопрос выходит за рамки алхимии, — спокойно сказал Кайл. Другими словами, это более высокая область, куда я только что получил шанс зайти. «Достаточно. Ретнин», — остановил Рейли, который готовился взорваться. «Попросите студентов подготовить материалы. Я уверен, что вся эта чудовищная абсурдность будет позже опровергнута фактами». Если бы он позволил Рейли продолжить говорить последнее, мог бы поднять свой голос и наброситься на Кайла, и, возможно, даже начать критиковать Роланда, который его нанял. Этот человек действительно сумасшедший, раздумает, что алхимия проста и понятна, горько подумал Ретин. После этого он просто обязан преподать Кайлу урок. В зале рафинации был установлен длинный стол с тремя флаконами и тремя листами бумаги. Сверху на каждом листе бумаги были перечислены ингредиенты. После жаркой дискуссии три главных алхимика выбрали формулы для Кайла Сичи, чтобы он доказал им свою теорию, чтобы доказать свою правоту, а также остановить бравады Кайла. Трое составили списки ингредиентов, и их не волновал тот факт, откуда Кайл мог знать эти формулы. Когда все было готово, Ретнин повернулся к главному алхимику Роланда и сказал: «Вы можете начинать». Кайл шагнул к столу и уверенно взглянул на первый лист бумаги. «Сжечь смесь селитры и зеленый квасц». Он был удивлен тем, что было написано на листе. «Кажется, вы также изучили метод кислотообразования с двойным камнем. Продуктами реакции являются осадок и кислоты, и последние могут растворять металлы». Он написал длинный список символов на бумаге. Арчер, который написал этот вопрос внезапно, оказался очень смущен. «Верно», — сказал он, стиснув зубы. Зрители-алхимики начали перешептываться. Вероятно, они никак не ожидали, что Кайл сможет дать правильный ответ на первый вопрос в течение буквально одной секунды. «Молчать!» — Ретин заорал. «Осталось два вопроса». «Ему просто повезло», — сказал приунывший Рейли. «Я не думаю, что он сможет легко ответить на второй вопрос. Что он пишет там, на том листе бумаги?» Ретнин покачал головой. Его сердце дрожало. К удивлению Ретина и Рейли, Кайл дал ответ на второй вопрос в виде многочисленных размышлений и даже разгадал хитрость вопроса Рейли. «Зеленая купоросная кислота и медь? Реакция не начнется, если кислоты будут недостаточно. При достаточном объеме кислоты жидкость станет синей при нагревании, и она также начнет пузыриться». Когда дело дошло до вопроса Ретина, Кайл тоже недолго задержался. «Просто выньте камень подземного мира». Он взял флакон, потряс его и изучил белое твердое тело в воде. «Это довольно редкий ингредиент. Он будет гореть сам по себе и вырабатывать белый дым и белый осадок, правильно?» Ретнин был потрясен. Он получил это странное химическое вещество от алхимиков в королевстве Войсхард. Мало кто видел его раньше, и еще меньше людей могли назвать его свойства. «Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы». Кайл обернулся и взглянул на наблюдающих алхимиков. «Я могу доказать вам, что я не лгу». Слова эти разогрели публику. «А что будет, когда сгорит смесь охры и древесного угля?» «Охра, по сути, своего рода специальная железная руда. Если температура будет достаточно высокой, мы сможем получить железо». «Почему цвет стекла, полученный путем плавки, каждый раз новый? Разве вы не говорили, что алхимия неизменна?» «Дело в разных примесях. Нам нужен чистый песок для производства хрусталя». «Сэр Кайл, у меня есть вопрос, и у меня...» К изумлению Ретнина, атмосфера в зале быстро менялась. Алхимики постепенно убеждались в обширных знаниях Хайла и, естественно, начали проявлять к нему некоторое уважение. Внезапно Ретнин понял, что алхимики медленно принимают Кайла. «Заткнитесь все!» — резко закричал Рейли. «Это все старые формулы, которые алхимическая мастерская знала веками. Если вы действительно понимаете, что формулы, напишите новую, которую никто и никогда не обнаруживал. Например, конечную цель алхимии». «Это будет невозможно», — подумал Ретнин, с трудом сглатывая. Он считал, что все алхимики здесь убеждены, что такая цель была нереалистичной, как таинственная легенда. Тем не менее, он был поражен, заметив улыбку на губах Кайла. Кайл Сичи улыбнулся всем членам алхимической мастерской, которые опустили глаза на него. «Вы говорите о превращении камня в золото. Конечно, я и это могу. Позвольте мне показать вам». Глава 528. Превращая камень в золото. «Неужели вы успешно добыли философский камень?» — дрожащим голосом спросил Арчер. Зал внезапно погрузился в тишину. Это был, пожалуй, тот самый вопрос, ответы на который хотели услышать все. Философский камень был самым желанным продуктом алхимии, и, если верить слухам, мог трансформировать что угодно, и именно поэтому алхимия называлась искусством философии. При использовании его в качестве среды, он мог превратить простой металл или свинец в золото, создавая неограниченное богатство. Отсюда и пошло выражение превращения камня в золото. Камень, который может трансформировать все, это просто изобретение алхимика давних времен, который любил лениться. Кайл махнул рукой и продолжил. «А я собираюсь показать вам тайну мира». Он вытащил из своей сумки странную трубу, которая была сделана из хрусталя, и показал ее всем алхимикам. Все, включая Ретнина, вытянули шею, чтобы взглянуть на нее. Труба была толщиной в 2 пальца и была запечатана с обеих сторон. В ней был какой-то матовый коричнево-красный порошок, который на первый взгляд выглядел как сухая почва. Трудно было представить, что этот порошок вообще попал внутрь. Кайл попросил принести стакан чистой воды, а сам взял со стола зеленый квасцевый камень и использовал его, чтобы разбить один конец трубы. Это вызвало волнение среди толпы. Даже Ретнин огорчился. Безупречный прозрачный свет показался, что трубка, очевидно, была изобретена из первоклассного хрусталя, а значит, у мастера на создание такой симметричной формы ушло много времени. Тем не менее, Кайл просто разбил ее на куски. Тут же становилось понятно, что принц Роланд не лгал, когда утверждал, что у него появился хрусталь, поскольку алхимическая мастерская королевская города определенно не создавала такого странного сосуда. Воду быстро принесли, и Кайл высыпал порошок в стакан воды, от чего вода постепенно стала желто-зеленого оттенка, и порошок исчез. «У вас есть здесь свинцовые прутья?» Обернулся и спросил Кайл. «Дайте мне 2 лучшего качества». «Подождите», — заговорил Рейли, — «поскольку это алхимическая реакция, то не имеет значения, кто ее проведет. Я видел некоторых уличных трюкачей, которые очень хороши в обмане, превращая бронзовые королевские роялы в золотые королевские роялы на глазах толпы. Я не сомневаюсь в вас, но лучше принять все меры предосторожности». Он посмотрел на 2 других главных алхимиков и сказал, что скажете. «Согласен», — медленно ответил Арчер. Ретнин колебался. Было очевидно, что Рейли сомневался в сравнении Кайла с уличными аристократами. Артистами было проявлением неуважения. Однако в этой ситуации он должен был поддержать алхимическую мастерскую. «Я тоже согласен». Он ожидал, что главный алхимик пограничного города придет в ярость, однако Кайл Сичи просто улыбнулся и сказал, «Конечно, не будет никакой разницы, если последний шаг будет выполнен алхимиком или учеником. Как я уже упоминал, суть алхимии проста, упорядочена и понятна. Кто хотел бы закончить?» «Я сделаю это». Ретнин был так взволнован, что не осмелился взглянуть на Кайла, но он не мог удержать своего любопытства к изучению искусства превращения камня в золото. Может ли стакан с желтой зеленой жидкостью превратить свинец в золото? Ученики быстро принесли материалы, зелено-белые свинцовые пузырьки, прутья, которые обычно содержались в деревянной коробке с хлопчатобумажной обшивкой. Их можно было назвать лучшими из запасов. Ретнин поднял один такой прут и осторожно опустил в стакан. К его удивлению, он увидел, что на поверхности свинцового прута появлялся золотой оттенок. Он почувствовал, как его руки задрожали бесконтрольно. «Посмотрите, похоже, что что-то растет на пруте. Золотистое, о боже, оно золотого цвета. Это золото, это может быть и медь». Звуки обсуждения за спиной Ретнина становились все громче. Он обернулся и понял, что все алхимики и ученики с широко открытыми глазами и пристально смотрят на изменения, происходящие в стакане на длинном столе. Они казались удивленными и неверящими своим глазам. Все это время Арчер выглядел потерянным и смущенным. Он чувствовал то же самое в тот момент. Возможно, Кайл был прав, и алхимия по-настоящему постоянная, простая и лаконичная, и любой хаос просто вызван неправильным выбором. В этом случае что же делать со всеми десятилетиями исследований? Когда свинцовый стержень был поднят из стакана воды, на поверхности его уже была гладкая нить, напоминающая коралл. «Это все медь?» Рейли закусил губы и закричал с последним усилием. «Невозможно узнать, как превратить камень в золото. Это не имеет никакого смысла. В противном случае вы бы купили все королевство Грейкасл за золотые королевские роялы. Они просто стали бы главным алхимиком лорда маленького городка». «Я выбрал этот путь не из-за золотых королевских роялов, а чтобы понять мир», — голос Кайла, казалось, звучал издалека. «Если вы не верите, вы всегда можете изучить то, что получилось. Я думаю, что, будучи главным алхимиком королевского города, вы хорошо знаете о различиях между медью и золотом, не так ли?» Последующую проверку не стали откладывать, и часть золотой проволоки была тут же отрезана и помещена на тарелке в огонь. Она быстро расплавилась, указывая на то, что это золото. Очевидно, это была не медь, потому что медь под воздействием высокой температуры темнела до уродливой твердой массы, а жидкий металлический раствор на тарелке выглядел ярким и золотистым, как солнце в небе. «Истинное золото не боится огня. Это действительно золото». Зал был охвачен волнением. «Алхимическая формула для превращения камня в золото существует. Лорд Кайл, что за символы вы написали на бумаге только что? Были ли они частью формулы более высокого уровня? Откуда вы все узнали? Господин главный алхимик, вы принимаете учеников, я готов учиться у вас». Кайл Сичи протянул вперед руки, намереваясь подавить аплодисменты. «Послушайте, все, что вы видели сегодня, родом из более древней науки. Она включает не только все возможные формулы алхимии, но и также раскрывает тайны мира. Узнав ее, вы сможете даже предсказать те формулы алхимии, которые никогда не видели раньше, и превращение камня в золото не исключение. Я мог бы научить вас всему этому, если вы отправитесь со мной в западный регион». В западный регион Ретнин напрягся, глядя на Роланда Уимблдона, его величество, который с улыбкой сидел в стороне. Это их истинная цель, поэтому они здесь. Однако ему было слишком поздно осознавать, насколько этот план эффективен. Энтузиазм окружающих полностью вышел из-под контроля. Представьте себе такую картину, кто бы не хотел поработать на кого-то при условии, что он мог овладеть искусством превращения камня в золото. Возможно, скоро в зале не останется ни одного алхимика, и столетняя алхимическая мастерская королевского города неожиданно рухнет в один день. Рейтнин заметил, что Кайл медленно идет к нему. «Ты помнишь ученика, который хотел получить раствор расплавленного золота 27 лет назад?» Он наклонился вперед и прошептал. «После двух неудач ты отнял его деньги и запретил ему входить в дверь мастерской». На самом деле, та неудача была вызвана главным образом отсутствием должной концентрации кислоты, которая была предоставлена тобой. «Вы были тем учеником, которого я проверял», — сказал пораженный Рейтнин, им воспоминая о его в его голове связались в силуэтом человека перед ним. «Все верно», — Кайл кивнул, — «я просто получаю то, что заслужил». Глава 529. Возвращение ведьм. Два дня спустя Кайл Сичи уже прощался с Роландом. «Разве ты не хочешь провести еще пару дней в королевском городе?» Роланд в шутку спросил. «Это центр Грейкасла. Лучшее место для развлечения в королевстве. Если ты упустишь этот шанс сейчас, возможно, в следующий раз здесь все будет по-другому». Я не хочу заполучить здесь незавершенный роман». Кайл закатил глаза и сказал. «В лаборатории и на заводе еще много работы, и мне лучше вернуться в город без земли, особенно если вы хотите, чтобы линия производства пороха работала без перебоев». Этот ответ расстроил Роланда. После того, как ситуация в городе успокоилась, атмосфера установилась немного странная. Во-первых, многие женщины утверждали, что были его любовницами и заявляли об их незаконнорожденных детях. Конечно, он знал, что это все слухи. Тем не менее, он не мог остановить их, особенно когда эта история была такой печально известной. Но насколько бы не были странными эти истории, некоторым они все равно казались убедительными. Он мог только обратиться к Тео, чтобы он заставил крысам искоренить слухи. «Хорошо». Некоторое время принц молчал, прежде чем кивнул и сказал. «Я выделю пароход, чтобы отправить тебя обратно в западный регион. Спасибо за твою тяжелую работу в последние несколько дней». «Главное, что вы ее отмечаете», — сказал Кайл, покачивая бородой. Он ушел, проявив свое почтение, прикрыв грудь одной рукой. «Этот парень действительно неблагодарный». Роланд скривил губы, но не принял его поведение лично на свой счет. Он даже начал радостно напевать. «Вы, кажется, очень счастливы в окружении стольких женщин», — сказал холодный голос позади него. Принц чуть не захлебнулся собственной слюной. «О чем ты говоришь? Они просто пытались получить от меня немного денег. Я уверен, ты это знаешь». «Как же я могу это знать?» — сказала в панике Найтингейл. «А, ты не знаешь?» — возразил Роланд. «Я думал, ты им все уже разузнал здесь». «Ну, хорошо», — сказала Найтингейл. Она обернулась и села на стол, глядя на него. «Я действительно провела расследование, но только потому, что я беспокоилась о вашей безопасности и боялась, что вы приведете опасных людей во дворец, понимаете?» «Я понимаю», — сказал Роланд, стараясь не смеяться, но при следующих словах Найтингейл улыбка на его лице застыла. «Большинство их заявлений были ложными. А как насчет мисс Кингфишер и мисс Роттер? Они не лгали?» «Чёртов Йорка, я не ожидал, что она действительно запомнит эту историю». Роланд молча проклял старого друга миллион раз. Взглянув ей в глаза, он со всей серьезностью сказал: «Я не солгал тебе. Принц Роланд, им, о котором они говорили, был не мной. Ты должна видеть, что я не лгу». Найтингейл чувствовала себя немного неудобно, когда посмотрела на него и отвела глаза. «Значит, это недоразумение? Они думали, что это вы, но вас там и близко не было». «Конечно, не было», — сказал Роланд, словно праведник. «На самом деле, я их раньше и не видел». Она, казалось, немного успокоилась и сказала: «Итак, вы просто позволите дамам, которые утверждают, что спали с вами, продолжать в том же духе?» «Тео сказал, что вы не приказывали заткнуть их». «Конечно, это именно то, чего они хотят, чтобы им платили за молчание. Жестокость лишь увеличит подозрения людей. По этой причине Роланд не мог их убить. Будет легче отвлечь людей новостями, позначительнее, чем заставить этих женщин остановиться». «Новостями позначительнее?» — с интересом спросила Найтингейл. «Да, тем, что они будут обсуждать в течение нескольких недель», — сказал принц, улыбаясь. «Например, королевский город будет переименован в город Рассвета, или город Безимье в западном регионе станет новой столицей Грейкасла, и так далее. Слухи исчезнут после моего отъезда». Конечно, сейчас появилось больше новостей, например, что король не проводит коронации, а также на конкурсной основе нанимает квалифицированных мастеров. Все вместе эти новости должны были заполнить досуг публики. В настоящее время крысы медленно распространяли фрагменты новостей среди людей. Тут же появились объявления ратуши, чтобы добиться наилучшего рекламного эффекта. Ожидалось, что эти темы будут обсуждаться в пабах в течение длительного времени. «Значит, вы не из-за них так долго улыбались только что?» «Нет, конечно». Роланд указал на список имен на столе и сказал. «Я был счастлив из-за этого. Химическая презентация под руководством Кайла имела огромный успех. Эффект был даже лучше, чем он предполагал. Из ассоциации ушло более 320 человек. Они хотели направиться в западный регион, включая алхимиков, учеников и последователей. Окончательная цифра застыла на отметке в 500, включая членов семей. Это число сотрудников в 5 химических лабораториях и 2 заводах в пограничном районе. Теперь же число их удваивается в мгновение ока, и большинство из них являются специалистами, которые могут быть назначены для работы сразу после небольшого обучения. Это же самое большое достижение после того, как мы взяли королевский город. Он сделал паузу и сказал, «Однако больше всего меня радует не это». «А что ж тогда?» — с любопытством спросила Найтингейл. «Взгляни на это». Он раскрыл список, указав на имена внизу. «Ретнин, Рейли, Арчер. Разве они не главные алхимики алхимической мастерской?» «Так и есть. Кайл не отказался от них», — мягко сказал Роланд. «Он сказал, что уже получил то, что принадлежало ему по праву». Роланд подумал, что у Кайла будет серьезное намерение отомстить, узнав он о споре между главным алхимиком и алхимической мастерской королевского города. Но, отбросив прочь ненависть, Кайл добился того, что заслужил и принял тех трех под крыло города Безимья. Это согрело сердце Роланда. Ведь даже в такое трудное время все еще были люди, которые идут по правильному пути. Королевство, безусловно, будет постоянно становиться лучше, раз они заручились такой поддержкой. Тут из окна раздался ритмичный стук. Найтингейл бросилась к окну и в мгновение ока вернулась к столу с посланником на руках. «Здесь секретное письмо». «Ты пугаешь его». Роланд покачал головой. Он не знал, должен ли он смеяться или плакать, глядя на ошеломленное серого сокола на столе. Он быстро взглянул на содержимое письма и сказал. «А, он был послан, Скролл. Думаю, нам нужно возвращаться как можно скорее». «Что-то не так в городе Безимья?» Найтингейл нахмурилась. «Нет». Он подергал губами и сказал. «Лотос и Хони скоро вернутся». Эти две маленькие почему-то Найтингейл не казалась счастливой. «Неужели нам действительно нужно уходить в такой спешке? В конце концов, их всего двое. Молния и Мэгги всегда могут забрать их. Они немного быстрее, чем водопроводный шар. Они доберутся до королевского города за день». «Мы могли бы поступить и так, если речь шла только о них двоих», — взволнованно сказал Роланд. «Однако в письме говорится, что Тилем посылает и новых ведьм». Глава 530. Беспокойство Лотос. Поверхность огромного моря восстановила свой прежний чистый синий оттенок. Очаровательная красавица плыла вперед, рассекая ветер и волны. Корпус ее двигался вверх и вниз в сверкающих волнах. издавая ритмичные скрипы. «Поднять паруса, мальчики, двигайтесь же!» — крикнул одноглазый Джек. «Сегодня мы можем добраться до мелководного пляжа». Матросы на мачте вместе пели песню и тянули веревку толщиной в 3 пальца, потихоньку расправляя паруса. С постоянно меняющейся погодой на море им приходилось сворачивать и выпускать паруса несколько раз в день. Лотус понаблюдала за матросами, такими же гибкими, как обезьяны, что двигались взад и вперед над ее головой. «Сколько хлопот», — сказал старый капитан ведьмам. «Было бы намного легче, если бы у меня была лодка, такая, как в заливе полумесяца, которая может перемещаться без парусов, как она там называется». «Пассажирский пароход», — сказала Лотус, поднимая брови. «Его сделал его величество, сам принц Роланд». «Почему бы вам не попросить его величество построить один и для нас?» — спросила Хони, дразня морскую птицу на ее плече. «Его величество, может, и не сделал бы ее для других, но, может, для вас сделает». «Ах ты, маленькая негодейка, ты говоришь так, будто я очень близко к нему». «Ну, вы близки к Лети Тилли», — Хонни показал язык в ответ. «А его величество Роланд очень любезно относится к Лети Тилли». Джек тяжело пыхал трубкой, чувствуя боль в груди. «Ну и пусть, я слышал от торговцев, что один такой пароход стоит более 1000 золотых королевских роялов. Эту сумму, которой у меня никогда не будет, даже если я продал бы вас всех». «Это не совсем так», — шутливо сказала Брис. «В спящих чарах вознаграждение за лотус составляет 1000 золотых королевских роялов. Кроме того, в последний раз торговец по имени Дурат Кимша намеревался нанять ее на длительный срок за 1000 золотых королевских роялов. И это только лотус, поэтому 4 из нас будут стоить гораздо больше». «Брис». Лотус сердито уставилась на Брис. «Ты же знала, что он задумал. Я больше не хочу слышать его имя». «Я просто шучу». Брис заключила Лотус в объятия и тихо сказала. «Как я могу продать тебя?» Когда леди Тилли услышала о предложении Кимшо, она договорилась со всей торговой палатой залива полумесяца, после чего никто не посмеет ничего такого делать. «Вы, кажется, хорошо ладите». Джек выпустил кольца дыма. «Ну, у двух других, похоже, не так много общего с вами». Услышав это, 3 ведьмы на мгновение замолчали. Спустя некоторое время Брис нарушил молчание. «Они ведьмы из королевства Вольсхарта». Старый капитан смутился. «А вы чем-то отличаетесь?» «Они поддерживают Хайди Морган больше, чем леди Тилли». «Морган». Капитан погладил подбородок и немного подумал. «Она из аристократов в королевстве Вольсхарта?» «Лишь из одной ветви». Брис махнул рукой. «Ничего серьезного. Просто мы прибыли вместе совсем недолго, поэтому мы не сможем открыть наши сердца друг другу». Старик, похоже, кое-что понял, поэтому не стал задавать больше вопросов. Лотус мало знала об аристократах в королевствах. Она знала, что ведьмы Спящего острова не так близки, как ведьмы в пограничном городе. Среди ведьм в пограничном городе многие были из королевства Грейкасл, и небольшая группа из них была из королевства Рассвета и королевства Вольсхарта. Поскольку Тилли была организатором миграционной операции и обладала самым высоким статусом, все они, в том числе иностранные ведьмы, мы просто считали ее лидером. Но после того, как церковь на островах Фьордах была искоренена, ситуация изменилась. Лотус, вернувшись на Спящий остров после демонических месяцев, четко это поняла. Спустя всего лишь несколько месяцев ведьмы из королевства Вольсхарта съехали и даже редко разговаривали с другими ведьмами, когда ели в столовой. По словам Молли, все они были членами Ассоциации Кровавого Клыка, организации, подобной Ассоциации Ведьм Королевства Грейкасл, и их возглавляла Хайди Морган. Вначале на Спящем острове было чуть более 20 ведьм из Ассоциации Кровавого Клыка. Они были меньшинством на острове, ничего особенного. Необычно было то, что 18 из них были боевыми ведьмами. Другими словами, Ассоциация Кровавого Клыка тщательно отбирала своих членов. До регистрации только могущественные ведьмы могли присоединиться к ним, что было совершенно не похоже на то, что как Ассоциации и Спящий остров зачисляли ведьм. Из-за этого Ассоциация Кровавого Клыка была более чем конкурентоспособной. Когда Тилли выполняла ее планы ликвидации, небольшая группа ведьм из Королевства Вольсхард самостоятельно позаботилась об острове, об соборе острова Драконов-Близнецов, в котором было больше всего верующих. И из-за этого Хайди Морган посчитала, что Ассоциация Кровавого Клыка является ядром Спящего Острова. Хотя Морган не высказала своего мнения словами, Лотус могла почувствовать ее отношение. Лотус не понравился аргумент о том, что боевые ведьмы имели более высокий статус, чем небоевые ведьмы, и она согласилась с идеей Леди Тилли о равенстве ведьм. К сожалению, не все разделяли это мнение. Пока Леди Тилли отсутствовала, Хайди несколько раз конфликтовала с Камилой Дари, главным управляющим Спящего острова. К счастью, Камила, которая была из аристократов королевского города, хорошо показала себя перед Хайди и спокойно сглаживала все конфликты. При этой мысли Лотус беспомощно вздохнула. Она не беспокоилась о безопасности Леди Тилли. В конце концов, Пепел, самая могущественная ведьма Спящего острова, была верным сторонником Леди Тилли. Пепел была единственной ведьмой-исключением, которая могла сражаться с божественным камнем воздаяния. Все в ее присутствии, у всех ведьм Ассоциации Кровавого Клыка, не было шанса на победу. Лотус просто беспокоила эта поездка. Честно говоря, она не хотела оставаться наедине с ведьмами из королевства Вольсхарта. А ведьмы, собранные для этой поездки, были странной комбинацией. Кроме нее и Хони, две из трех других ведьм были бы боевыми ведьмами. Обычно Леди Тилли понимала, что Его Величество Роланд предпочитал ведьм-помощниц, потому что это причудливое оружие, которым он владел, было достаточным, чтобы позволить простолюдинам победить армию судей церкви. С какой целью она посылала эту ведьму, ему ведьму из Ассоциации Кровавого Клыка? Она ломала голову над этим вопросом, но не нашла ответа, поэтому решила отбросить эти отвлекающие мысли. Возможно, у Леди Тилли были и свои проблемы за рамками ее понимания. Когда солнце переместилось на запад, золотой мелководный пляж ослепил глаза людей на корабле. В то же время в воздухе вместе со странной гигантской птицей появился воздушный шар. «О боже, что это?» Матросы на палубе воскликнули, увидев, как странная птица складывает крылья и приземляется на очаровательную красавицу. Когда птица приблизилась, ее острые когти и кроваво-красный рот стали видны матросам. «Это враг!» Услышав крики ведьм из Ассоциации Кровавого Клыка, выбежали из каюты и были поражены гигантским зверем. «Что это за монстр?» «Да неважно, просто поймай его!» Другая ведьма вскоре успокоилась. «Размер цели не имеет для нас никакого значения». «Подождите минутку, это не враг». Лотус поспешил остановить их. Она летела рядом с воздушным шаром. Ведьма из Ассоциации Кровавого Клыка быстро взглянула на нее. «Воздушным шаром?» «Это корабль, который Его Величество Роланд использует для перевозки ведьм». Бриз шагнул вперед, встав между ними, чтобы остановить их спор. «Расслабьтесь, мы можем доверять Лотус». Ужасающий гигантский зверь становился все ближе и ближе, издавая громкий рев, но Лотус чувствовала, что рев этот не должен был пугать их. «Угу-гу!» Гигантская фигура зверя исчезла в тот же момент, когда он собирался удариться по парусу лодки, и белый голубь неуклонно приземлился на голову Лотус. «Ты прибыла наконец-то!» Мэгги потерла лоб и сказала: «С возвращением, угу!» Глава 531. Романтика. «А это действительно хорошо!» «Что? Отправить Ифи, Софтфезер и Лотус в пограничный город?» Пепел обняла сзади Тили, сидевшую за столом, на что Тили сказала, «Возможно, это была идея Хайди Морган, так ведь?» С тех пор, как она услышала о существовании Лени Моря, принцесса Тили почти все время проводила в кабинете. На столе лежали куча книг, некоторые из которых были от Роланда, а остальные были найдены в руинах. Любому, кто видел фигуру Тили за этими книгами, становилось жаль ее. Опустив перо, Тили медленно откинулась назад. «Морган не хотела, чтобы у меня были связи с простолюдинами. Напрямую у меня не было причин отказать ей. Но простолюдины в этом случае ваш старший брат. Что заставляет ее думать, что она может выбирать за вас? Тот факт, что она может тоже из королевской семьи?» Тили покачала головой, улыбаясь. «Чем выше статус, тем свободнее кровные связи. Это верно для любого королевства. Хайди прекрасно знала об этом, и именно поэтому она приняла решение. Она намеревается сразиться с вами за поддержку его высочества Роланда?» Пепел нахмурилась. «Не сейчас. Я думаю, что на этот раз она хочет лишь исследовать ситуацию». «Тогда почему вы согласились с ней?» Пепел ослабила руки и сказала тихим голосом. «Кажется, мне нужно поговорить с ней». Близость к ним и мягкость принцессы Тили помогли ей заручиться доверием со стороны ведьм, которые раньше подвергались насилию и подавлению со стороны церкви. Теперь они могли сблизиться. Но это не значит, что кто-то может расценить ее мягкость как слабость и подвергнуть проверке ее доверия. Тили схватила ее за руку, когда Пепел собиралась повернуться. «Почему бы и нет? Я, как я уже сказала, у меня не было причин отказывать ей. Спящий остров — это наш дом. Все ведьмы здесь свободные люди. Я не буду мешать им делать то, что они хотят, пока они никому не вредят». Она вздохнула. «Отправка их в западный регион — неплохая идея». «Неплохая идея?» — с недоумением спросила Пепел. «Ты когда-нибудь задумывалась о том, почему ведьмы в Ассоциации Кровавого Клыка изначально были такими же, как и другие ведьмы, но постепенно стали отличаться?» Пепел задумалась на некоторое время. «Потому что их жизнь стала стабильной?» «В точку», — Тили кивнула. «В прошлом церковь представляла собой целое бремя для их сердца. Все должны были держаться вместе, чтобы выжить. Но теперь церкви На островах и фьордов больше нет, а спящий остров предложил относительно расслабляющую обстановку, поэтому люди думают иначе. Это вполне нормально. С ассоциацией ведьм все по-другому. Мы сложная группа из нескольких организаций, поэтому слепое подавление не сработает. Чтобы позволить им сотрудничать, как в старые времена, нам нужен мощный враг». Пепел нахмурилась и спросила, «Вы имеете в виду демонов?» «Враги глубоко в плодородных землях. Фиаско Союза. Предстоящая третья битва божественной воли. Они могут узнать все это сами, по себе, что будет эффективнее, чем если я расскажу им». Тили улыбнулась и продолжила, «Кроме того, в пограничном городе есть на что посмотреть». Принцесса Тили встала и прошла через дверь к замку на заднем дворе и открыла дверь. Они увидят, что не боевые ведьмы могут играть незаменимые роли. Простолюдины могут быть такими же способными, как ведьмы, и они станут свидетелями потрясающих эффектов совместной работы. Как и с этой дверью, когда она открыта, можно увидеть весь этот большой мир. Пепел тихо смотрела на эту женщину, залитую солнечным светом, и не могла произнести ни слова. Серые волосы Тили плясали от морского бриза, отражая солнечный свет. Она была удивительно красива, даже сзади. Время словно застыло на месте. В этом узком кабинете было только она и Пепел. Спустя долгое время Тили повернулась и лукаво улыбнулась. «У меня есть и некоторые особые причины, чтобы выбрать Ифи и Софтфезер. Роланд должен сам догадаться». Анна толкнула Роланда, спящего рядом с ней. «Пора вставать. Еще секунду». Роланд повернулся, обнял ее и почувствовал запах ее волос. Вернувшись в город Безимья из королевского города, он провел всю ночь с Анной. Разлука сделала их воссоединение особенно страстным. В результате ни один из них не встал с постели на следующее утро. Впервые Анна проснулась, пропустила свою практику магической силы, но не потому что не хотела, а потому что Роланд не позволил ей уйти. Конечно, она тоже не хотела отказываться от ухаживания Роланда. С полудня до сумерек их спальня была наполнена романтической атмосферой. В перерывах они просто сидели в постели и говорили о том, что произошло в двух городах в последнее время, а их обед принесли в спальню слуги. Конечно, когда прислуга пришла, она опустила голову под одеяло. Опустив голову, Роланд увидел пару глаз сапфиров, сверкающих на его груди. Когда он мягко приласкал спину Анны, она невольно застонала, так же тихо, как мурлыкающая кошка. Прошел год, и Анна уже не была той слабой, худой девушкой, которую он повстречал в тюрьме. Теперь она идеально вписывалась в объятия Роланда. Когда он поцеловал мочку ее уха, он увидел, как ее щеки постепенно краснеют, а ресницы дрожат. От этого она показалась ему еще милее. Через некоторое время она снова оттолкнула Роланда. «Венди и другие девушки скоро вернутся, и плюс еще новые ведьмы. Тебе нужно умыться». Анна обернулась и посмотрела на него серьезным взглядом. Коротко ответил Роланд. Он знал, что больше не может тянуть, поэтому он слегка поцеловал ее в губы и выкатился из постели. Сначала он помог Анне одеться, а затем сам облачился в пальто. Вода на столе уже остыла, но для Анны это была не проблема. Искры черного огня выстрелила в воду, и от нее в мгновение ока начал подниматься пар. Умывшись, Роланд отправил Анну обратно в спальню, вернулся в свой кабинет на третьем этаже. По крайней мере, он мог бы сделать вид, что усердно работает, прежде чем ведьмы вернутся. 15 минут спустя молнии Мэгги влетели в его кабинет через французское окно. «Ваше Величество, они здесь?» «Кто бы мог подумать, что вы станете королем Грейкасла всего через месяц?» Брис вошла в зал замка, и за ней еще 4 ведьмы, среди которых были Лотус и Хони. Роланд был знаком с ними, но он не знал двух других. «Если бы Венди не сказала мне, что я бы в это не поверила. Если Тилли узнает, она будет очень удивлена». Роланд подошел, чтобы проприветствовать их. «Я еще не занимался интронизацией, так что вы можете просто обращаться ко мне по старому титулу». «Но вы действительно достойны стать королем», — сказала Брис, кланяясь. Лотос и Хони повторили движение Брис и поклонились вычурно, но две другие ведьмы приветствовали его, лишь положив одну руку на грудь. Две продемонстрировали радость воссоединения, в то время как две другие проявили скептицизм. Роланд был удивлен, однако в этих условиях он не проявлял этих своих эмоций. Сделав жест, приглашающий их, он сказал с улыбкой: «Однако вам выпала трудная поездка. Наслаждайтесь сегодняшним пиром и отдохните. Это теперь ваш дом». Глава 532. Соблазнительная идея. После банкета Лотос и Венди были вызваны в кабинет Роланда. «Все ли на спящем острове прошло хорошо?» — спросил принц Лотос с улыбкой на лице. «Надеюсь, я не учинил тебе никаких неприятностей во время отсутствия Тилли?» «Конечно же нет». Лотос кивнула, затем прошептала: «О, ну, в прошлый раз вы дали мне шарф, и я еще не поблагодарила вас». «Не стоит этих формальностей». Роланд слегка махнул рукой. Он знал, что через некоторое время они перестанут быть так близки с ним, но это не означает, что их личные отношения будут нарушены. На самом деле, это отдаление было просто временным. Он считал, что скоро они смогут снова жить в гармонии, пока он будет относиться к ним как обычно. «Похоже, что здесь многое изменилось, но в основном все так же, как и прежде. Пожалуйста, просто сделайте город Безимья своим домом». «Именно так?» — Венди коснулась головы Лотос. «Вы все еще наши сестры. «Хорошо». Лотос смущенно опустила голову, однако расслабилась. «После того, как вы вошли в замок, я заметил кое-что странное. Разве ведьмы Ифи и Софтфезер из Со спящего острова?» Роланд сменил тему, потому что заметил, что, когда они обсуждали и говорили о былых днях, эти две ведьмы казались отчужденными, хотя они время от времени говорили. Они казались менее общительными, чем Сильвия, Эвелин и Кендалл. И другие ведьмы, которые радостно разговаривали друг с другом. Он не был уверен, что ему это просто не показалось, но он чувствовал, что Эвелин и Кендалл побаивались этих двух ведьм. «Да, они прибыли со спящего острова, однако они немного другие». Лотос кратко рассказал о них. «Я не знаю, почему леди Тилли послала ведьм из Ассоциации Кровавого Клыка сюда». «Ифи — боевая ведьма?» — удивился Роланд. «Да, она может вызвать клетку, сделанную из магической силы, и тем самым захватить более могущественных врагов, чем она сама. Даже пепел без божественного камня воздаяния будет трудно выбраться из ее клетки. Клетки. Окажись, она в ловушке». «А как насчет Софтфезер?» — с любопытством спросила Венди. «Хотя она не боевая ведьма, она также сильна», — пробормотала Лотос. «Любой объект, к которому она прикасается, становится липким и будет таким же до тех пор, пока она не прикасается к нему снова. И предметы, которые слиплись, уже нельзя будет разделить до тех пор, пока не будет снята магическая сила». Но согласно тому, что она сказала, липкость может длиться долгое время, пока она использует достаточную магическую силу. «Такую способность можно широко использовать, верно?» Роланд был очень удивлен и воскликнул. «Это невероятно. Ведьма из королевства Вольсхарта Хайди Морган согласилась отправить этих могущественных ведьм к нам?» «Ну, члены Ассоциации Кровавого Клыка очень сильны. У них не только много боевых ведьм, но и все остальные небоевые ведьмы обладают превосходными способностями. Они многое сделали для быстрого строительства Спящего Острова». Лотус вздохнула и, похоже, очень неохотно признала это. Тем не менее, они всегда чувствовали, что превосходят других и часто задирают ведьм с меньшими способностями. Количество ведьм на фьордах снизилось. Сделалось бы более чем наполовину, если бы не усилия леди Тилли. «Значит, это может быть причиной того, почему Эвелин и Кендалл испугались их», — подумал он. «Хорошо, я понял. Просто отдохни сегодня». Роланд успокоил Лотос, а затем посмотрел на Венди и сказал: «Пожалуйста, организуй их размещение и держи ведьм Ассоциации Кровавого Клыка подальше от них. Я подробно проверю их способности завтра». «Да, ваше величество», — сказала Венди, поглаживая грудь. После того, как две ведьмы ушли, рядом с ним появилась Найтингейл с филе во рту и спросила: «Нужно ли нам проследить за ними?» «Они не должны доставить хлопот, поскольку они все еще принадлежат Спящему острову». Роланд пожал плечами и сказал: «Ведьмам фьордов никогда не приходилось бороться за жизнь вместе, как ведьмам ассоциации. Они сочетаются со многими другими группами ведьм. На самом деле, для них не странно иметь такие мнения. Как говорится, для большой партии было бы очень странно формироваться без каких-либо меньших фракций. Такие вещи, однако, рано или поздно также случились бы и в Союзе ведьм, когда они расширялись. Однако конкуренция между фракциями также имеет свои преимущества. Внутренняя конкуренция заставляет союз укрепляться, пока конкуренция благоприятная. Я просто озадачен тем, почему Тилли послала сюда боевых ведьм. Если она просто хочет, чтобы я тренировал их от ее имени, она также могла бы послать сюда и ведьм-помощниц, не говоря уже о том, что Бритца все еще стоит с ней. «Возможно, она разъяснила это в своем письме», — предложила Найтингейл. «О, хорошо, что ты напомнила мне про письмо». Роланд хлопнул себя по лбу и достал конверт из ящика. Он выложил его на стол. В дополнение к пяти ведьмам, Тилли также передала стопку древних книг и письмо, написанное ее рукой. Из-за банкета ему еще предстояло посмотреть все это. В своем письме Тилли подробно рассказала о древних книгах и странных частях этих книг. Затем она выдвинула свои идеи насчет линии моря и надеялась, что Роланд сможет помочь Грому построить корабль, который пойдет против течения. На самом деле Гром уже рассказал Роланду об этой последней части. То, что шокировало Роланда больше всего, содержалось в первой части письма. Он подумал про себя. Книги из разных эпох и мест были собраны в помещении в руинах. Некоторые из этих книг даже исчезли на сотни лет. А это означает, что кто-то нашел руины на морском дне. Кто были эти люди? На обратной стороне письма было краткое описание способностей двух новых ведьм, и то, что нужно было Роланду, содержалось в самом последнем абзаце. В конце письма... «Все то, что мы знаем об этом мире, все еще неопределенные и неясные, и наши знания не настолько строги, как у Союза 400 лет назад. Если мы хотим победить наших врагов, сначала мы должны узнать наших врагов. В этом отношении их способности могли бы нам помочь». Прочитав письмо, он не смог не погрузиться в размышления. Знать своих врагов, предлагать помощь, что Тилли пытается сказать. Роланд снова прочитал описание их способностей, и внезапно ему в голову пришла шокирующая идея. «Тилли хочет...» «О нет, это было бы безумием», — подумал Роланд. Он быстро покачал головой. Однако, как только эта идея перешла ему на ум, она уже не уходила. Хотя риски тут немалые, вознаграждение будет прекрасным. Фактически, тем коробки магических камней, оставленные Агатой, действительно заманчивы. Если их превратить в сигилы, тогда они будут такими же важными продуктами, как паровые двигатели. На самом деле, он думал об этом и раньше. Но этот план было очень трудно претворить в жизнь, поэтому он должен был отказаться от него. Теперь с помощью Ифи Брис он, казалось, внезапно приблизился к своей цели. Что там в письме? Заметив его странный взгляд, Найтингейл наклонилась и коснулась лба принца. «Эй, с вами все в порядке?» «Я бы так не сказал. Я на грани солнечного сердечного приступа». Роланд рассмеялся. «К сожалению, Тилли оставила мне право принять решение без каких-либо объяснений». «Какое решение?» — спросила Найтингейл с любопытством. «О захвате демонов», — медленно и четко произнес Роланд. Глава 533. Неожиданное происшествие. На следующее утро Роланд вывел ведьм и свиту из города. Они отправились в место, расположенное на севере городской стены возле сокрытого леса, чтобы провести тест магической силы для Брис Ифи и Софт Фезер. Найтингейл, Венди, Картер и Железный Топор отправились с ними. Люди первой армии окружили луга поблизости, а Ливс охраняла лес. Софт Фезер проверяли первой. У нее были длинные коричневые рыжие волосы с челкой, которая просто и красиво закрывала ее брови. Ростом она походила на Хони, которая была не выше 140 сантиметров. Она пробудилась 4 года назад, что было довольно рано для ведьмы. Это означало, что она испытала демоническую пытку 4 раза. В результате она обладала гораздо больше магической силы, чем большинство молодых ведьм. Количество ее мощи составляло примерно половину той суммы, которой обладала Анна до дня ее взросления. Софт Фезер оказалась очень умелой в управлении своей магией. Она могла превратить целые объекты во что-то очень липкое или же точно сделать одну сторону или место на предмете липким. Софт Фезер делала все это, потребляя не так много своей силы. Найтингейл не смогла заметить никаких изменений в ее силе во время теста. «Как долго объект может оставаться липким?» — спросил Роланд. «Если я использую свою силу, чтобы один камень приклеился к другому, эффект продлится несколько десятилетий», — ответила она, а затем пояснила далее. «Но я никогда не пробовала сделать что-то подобное. Это мое собственное предположение, основанное на потреблении моей магической силы». «Тогда какой была самая большая вещь, которую ты применяла, свою силу?» — спросил Роланд. На что Софт Фезер ответила: «Морская стена». После этих слов, когда она заговорила о своем достижении, она ее На ее невыразительном лице стало было у, можно было увидеть слабое выражение удовлетворения. Во время отлива в стене на спящем острове появилась трещина толщиной с руку. Так как лотос там не было, я сразу же сделала трещину липкой и наполнила ее тряпками и галькой, чтобы запечатать. В противном случае стена могла бы не выдержать удара волн. Слушая ее, Роланд почему-то почувствовал, что она просит похвалить ее. «Отличная работа», — сказал он, кивнув. Софтвезер быстро успокоилась после того, как ее достижения признали. Исходя из ее слов и действий, трудно было сказать, что она была еще ребенком, в отличие от других детей. Она привыкла скрывать свои чувства. Это может быть связано с ее прошлым. Кто знает, как жили ведьмы в ассоциации Кровавого Клыка, прежде чем они отправились на спящий остров, подумал Роланд и вздохнул. Бриз была следующей испытуемой. Она сделала изящный реверанс и сказала: «Я некоторое время сожалела о том, что больше не смогу оставаться в западном регионе. Я так счастлива получить этот шанс и снова приехала сюда. Если вам нужна моя помощь, просто дайте мне знать. Чтобы компенсировать потери, ты должна полностью насладиться своим пребыванием здесь, в городе Безземья. Если тебе что-нибудь понадобится, ты можешь попросить Венди о помощи», — объяснил Роланд с улыбкой. Бриз было около 25 лет. Она была немного старше Найтингейл. Она дарила комфорт и счастье окружающим ее людям, как весенний бриз. Никто и не догадывался, что она на самом деле была боевой ведьмой. Если сила называть им полевым королем, она могла контролировать тела любого человека в радиусе 5 метров. Ее способность была бесполезной при столкновении с дальними атаками, такими как арбалетные стрелы и копья, однако она оставалась почти непобедимой в ближних боях. Как ведьма со способностью призывающего типа, она также будет затронута божественным камнем воздаяния. Бриз могла вызвать полевой контроль более 10 раз в день, и каждый раз она использовала только половину своей магической силы. Выполняя все это, она могла свободно передвигаться. Полевой контроль был невидимым для невооруженных глаз. Следовательно, врагам было чрезвычайно трудно защищаться от ее неожиданных атак. Как только она оказывалась в 5 метрах от своих врагов, она начинала полностью контролировать ситуацию. Очевидно, это была отличная способность для наблюдения за демонами с ближней дистанции. Последней ведьмой, которая подверглась испытанию, была Ифи. На вид она была худощавой и стройной, приблизительно 20-летней девушкой, в плотно прилегающей к телу черном кожаном костюме и в сапогах до колен. Ее длинные каштановые волосы до талии блестели на солнце. Ифи не знала, что Тилли выбрала ее для поездки в западный регион, потому что она обладала незаменимым навыком захвата демонов своей магической клеткой. В мгновение ока она могла вызвать такие клетки, создавая ее магической силой, чтобы захватить врагов рядом с ней и сжать клетки, чтобы раздавить всех внутри. Все, что было бы в ее клетке, было бы при этом еще и невесомым. Это означало, что даже если она захватила бы слона, она также могла бы легко вернуть его в город Безземья. Поскольку способности магической клетки имели решающее значение для успеха его плана, Роланд тщательно разузнал все детали ее способностей. «Что самое крупное ты сможешь захватить?» У предметов разных размеров каждого разные требования к моей магической силе, ответила Ифи, но даже кит в море не сможет убежать от меня. «Скольких ты можешь захватить за раз?» — продолжал Роланд. «Двоих», — сказала она, — и развела руками. «У меня только две руки, Ваше Величество». Роланд продолжил свой допрос. «Может ли что-нибудь сбежать от тебя?» «Нет, даже пепел не смогла выбраться, если я не отпущу ее», — объяснила Ифи. Когда Роланд сделал паузу, чтобы подумать о других вопросах, на которые он хотел получить ответы, Ифи взяла инициативу на себя и сама предложила. «Почему бы вам не найти кого-то, кто мог бы проверить мои способности? Я думаю, что Мэгги — хороший вариант. Я слышала, что она стала сильнее и может превратиться в сильного монстра. Если вы увидите, что даже кто-то вроде нее не может выбраться из моей ловушки, вы больше не будете беспокоиться о моих способностях». Роланд не мог не согласиться с ней, так как монстр Мэгги был похож на монстров-демонов, с которыми, вероятно, скоро будут сталкиваться ведьмы. Некоторое время он, подумав, Роланд кивнул Найтингейл. «Скажи, Ливс, пусть отправит Мэгги сюда». Мэгги-молния летали над сокрытым лесом, когда они не были заняты в патрулировании. Под руководством Ливс они могли весело проводить время и поедать вкусную еду, например, собрать вкусные птичьи грибы и яйца из гнезд птиц в лесу. Из-за всех этих вкусностей, когда Мэгги превращалась в голубя, она теперь была такой же большой, как и лысый орел. Однако, когда она снова становилась самой собой, она все еще была маленькой девочкой с очень длинными белыми волосами. Вскоре они появились в небе. Мэгги, как обычно, приземлилась на голову принца и сказала: «Мэгги здесь, угу, что я могу сделать для вас?» Роланд кратко рассказал ей об испытании и сказал: «Пожалуйста, превратись в гигантского птица-демона и попытайся вырваться из магической клетки Ифи. Поняла, угу». Мэгги взлетела. Она мгновенно превратилась в огромную птицу и закрыла собой солнце. Взглянув на нее, Роланд каким-то образом почувствовал, что эта чудовищная птица теперь казалась намного крупнее, чем та, которая была во время ее первой эволюции. «Начнем», — сказала Ифи. Ифи усмехнулась с намеком на презрение в глазах. Она протянула правую руку, растопырив все пять пальцев. Между тем, дюжина пурпурных лучей сразу же появились над головой Мэгги и быстро сформировали сферу, захватывая Мэгги внутри. Решетки клетки были не очень толстыми, но они были настолько крепкими, чтобы, как бы ни старалась Мэгги укусить или поцарапать, их она не могла освободиться. Ифи контролировала клетку с большой легкостью и, казалось, могла одновременно захватить демона еще и левой рукой. Когда Роланд собирался сказать ей прекратить испытание, Ифи внезапно сжала правую руку в кулак. Клетка мгновенно сжалась, чтобы крепко сдавить Мэгги, заставляя ее кричать от боли. Глава 534. Ценность ведьм. «Что ты делаешь? Отпусти ее!» Услышав крики со стороны, Ифи дернула губами и подняла правую руку. Клетка исчезла, и Мэгги упала на землю. «Будь ты проклята!» На Ифи тут же бросилась молниеносная золотая фигура. Это была молния. Однако, как только она подняла кулак, магическая клетка заперла ее внутри. Ей не удалось бы прикоснуться к Ифи, хотя она и была от нее всего лишь на расстоянии вытянутой руки. «Убирайся отсюда, это не твое дело». Ифи сердито отбросила клетку, высылая ее кубарем по земле. Молния билась, а решетки клетки пока не вылетела из области, на которую мог повлиять Ифи. Она вытерла грязь с лица и снова собиралась броситься к Ифи, когда увидела, что Роланд уже идет к ней, подняв руку. Шлеп. Резкий удар поразил всех, особенно Ифи. Она не потрудилась прикрыть свою красную щеку, глядя на Роланда непонимающими глазами. Через некоторое время она медленно опустилась на одно колено и сказала: «Простите меня за мои манеры, Ваше Величество». Роланд тоже был удивлен. Он не хотел ударить девочку, но увидел, что Мэгги упала на землю. Он поддался ярости и неудержимо шагнул вперед, словно стал свидетелем того, как его дочь подвергается издевательствам со стороны какого-то злого, непослушного ребенка. «Почему ты это сделала?» — крикнул он Ифи. «Ваше Величество, ее потенциал взорвется во время кризиса, придав ей большую силу. Я просто хочу, чтобы у нас были точные результаты испытаний», — сказала Ифи холодным голосом, словно это было не первое для нее. «Кажется, что даже эволюционировавшая небоевая ведьма все еще не может конкурировать с боевой ведьмой». Роланд лишился дара речи, что заставило Ифи подумать, что разумно принято причинять боль другим. Чтобы получить точные результаты испытаний, в какой же среде она жила? Затем он повернулся, посмотрел на Венди, несущую белокурую девочку на руках. «Как она?» — он спросил. «Она в порядке, она не тяжело ранена. Ничего, кроме некоторых покраснений, рубцов и синяков», — ответила Венди. Она завернула рукав Мэгги с хмурым взглядом, обнажая красивые красные синяки на ее белой руке от магической клетки. «Угу!» Мэгги спрятала голову в объятиях Венди с кислым видом. «Расслабьтесь, Ваше Величество», — сказал Ифи. «Я всегда знаю, сколько энергии я использую. Все места, которые покраснели, восстановятся в течение 2 дней». «Извинись перед ней», — сердито перебил ее Роланд. Ифи открыла рот от удивления и покраснела от смущения. «Извините, Ваше Величество». «Нет, не передо мной. Извинись перед Мэгги». Она закусила губу и опустила голову, не сказав ни слова. Глядя на Ифи, которая настаивала на том, чтобы не извиняться перед Мэгги, Ролан чувствовал себя настолько раздраженным, что хотел рассмеяться. Похоже, ситуация на спящем острове была куда хуже, чем он себе представлял. Если ассоциация Кровавого Клыка осмелится вести себя таким образом на территории лорда, они должны быть еще более высокомерными на спящем острове. Теперь Роланд оказался в непростой ситуации. Он не мог изменить отношение Ифи к небоевым ведьмам и не мог отправить ее обратно на спящий остров. Он считал, что как бы он ни наказал Ифи, она никогда не увидит ничего плохого в своих собственных поступках и отношениях. Если он просто накажет ее и отправит ее обратно, он потеряет доверие Тиле, потому что он не мог решить проблему спящего острова. А ведь он обещал Тиле, что она всегда может рассчитывать на него. Он должен был побороть ее гордость от обладания своей силой, чтобы она осознала свою вину. «Ты думаешь, что ты сильнее, чем небоевые ведьмы, поэтому можешь презирать их?» Холодным твердым голосом спросил Роланд. «Ты не так сильна». Услышав это, Ифи быстро посмотрел на него с вызовом во взгляде. «Ты думаешь, что боевые ведьмы превосходят ведьм-помощниц, потому что вы можете защитить себя, не так ли?» Роланд сказал. «Это смешно. Ты не можешь выиграть бой одна». Ифи нахмурилась и выглядела сердитой. «Ваше Величество, хотите сказать, что небоевые ведьмы могут победить меня?» «Да, а ты не веришь?» — усмехнулся Роланд. «Большинство ведьм в объединении ведьм могут легко победить тебя, даже если они никогда не использовали свою силу в битве». Он посмотрел на молнию, которая стояла в стороне, что сначала застыла от его слов, но быстро поняла его и кивнула в ответ. «Вам так кажется. Хорошо, как насчет поединка между тобой и Мэгги?» — сказал он глухим голосом. «Она покажет тебе, почему ты никогда не должна недооценивать ведьм-помощниц». «Что?» — глаза Ифи расширились от удивления. «Вы имеете в виду бой между мной и безмозглым голубем?» «Дуэль назначим на завтра», — медленно произнес Роланд. «Ты увидишь, что ты не так сильна, как считаешь». Вернувшись домой, они застали обед на столе в гостиной. Мясной суп, хлеб, грибы и тушеные овощи. По-видимому, им не нужно было идти в зал на обед. «Ух ты, мы получаем мясо и хлеб?» — удивленно спросили Софтфезер. «Я думала, что мы будем получать только холодную воду». «Это для поединка. Он не хочет, чтобы я сражалась на голодный желудок?» — усмехнулась Ифи. «Он слишком верит в эту тупую птицу. Может быть, в блюдо подсыпано что-то вроде слабительного?» — предположила Софтфезер. Полностью игнорируя слова другой ведьмы, Ифи схватила кусок хлеба и затолкала его в рот. «Если ты беспокоишься об этом, можешь просто не есть». «Мне все равно. Я не из тех, кто собирается на дуэль». Софтвезер закатила глаза. Она взобралась на табурет с блюдом из жареных грибов и сказала. «Эй, тебе обязательно это делать?» «Леди Хейди попросила нас узнать, как здесь обстоят дела. Она никогда не говорила о том, чтобы мы раздражали лорда». «Это волнующая кровь возможность», — сказал Ифи. «В самом деле», — с интересом спросил Софтвезер, — «вот почему ты это делаешь?» Ифи повернулась и холодно уставилась на Софтвезер. пока девочка не опустила голову и не пробормотала «Ладно, забудь об этом». С тех пор, как группа ведьм Спящего острова вернулась из западного региона в Ассоциацию Кровавого Клыка, дела шли не так гладко. Согласно словам возвратившихся ведьм, старший брат Леди Тилли устроил область, где ведьмы могли жить, как обычные люди, и даже ведьмы-помощники хорошо устроились. Эта история заставила бесполезных ведьм-помощников на Спящем острове разволноваться. Леди Хайди подумала, что Тилли воспользовалась именно этой историей, чтобы заполучить поддержку многих ведьм-помощников. Лорд, естественно, оценивал бы боевых ведьм выше, ведь они могли побеждать и приносить ему земли и власть. Однако во время сегодняшнего теста Ифи была поражена, обнаружив, что этот лорд, похоже, одинаково относится ко всем ведьмам. Но это было не самым удивительным для нее. Больше всего ее удивила Мэгги. Ифи не могла поверить, что глупая птица, такая неуклюжая в речи, была так популярна среди ведьм и нравилась лорду, так что все расцветали в улыбках, когда видели эту дурочку. На Спящем острове Мэгги была бы просто домашним питомцем, ни больше, ни меньше. Увидев Мэгги, Ифи захлестнули волны гнева и зависти. Ифи подумала, что раз Мэгги покинула Спящий остров и жила здесь и так счастливо вместе с другими ведьмами, это было предательством. Это была настоящая причина, по которой Ифи нацелилась на Мэгги. Однако все пошло не по ее плану. Ей все еще было трудно поверить, что Его Величество сделал такое смешное предложение и задумал поединок между ней и голубем. Она должна была согласиться, в конце концов. Получение информации о западном регионе было одной из ее задач. Другая задача состояла в том, чтобы привлечь внимание лорда, продемонстрировав ее ценность и способности. Она была уверена в том, что она сможет разъяснить Его Величеству, что между боевыми ведьмами и слабыми ведьмами-помощницами существует огромный разрыв. Глава 535. Оружие защитника. Роланд вернулся в замок уже вечером, подготовившись все для предстоящего поединка. «Вы действительно считаете, что Мэгги победит?» Найтингейл появилась за Роландом, когда он вошел в кабинет. «О чем ты беспокоишься? Ты не знаешь, что она все это время училась меткой стрельбе у молнии твоего собственного ученика». Утешил её Роланд. «Она достаточно храбрая. Она ведь решилась сразиться с демоном в облике зверя в критический момент исследования города дьявола в прошлый раз. Единственное, о чем нужно беспокоиться, так это о том, будет ли она стрелять в одну из своих». Мэгги больше испугалась, чем пострадала, и Ифи не была обречена на смерть. Тем не менее, это пренебрежительное отношение к небоевым ведьмам ничем не отличалось от тикающей бомбы, пока она не поучила бы впечатляющий урок и не раскаялась вам полностью в своих проступках. Роланд не посмел бы вынести ее на ловлю демонов. Самым запоминающимся уроком для Ифи будет победа Мэгги. Несомненно, пистолет был оружием, которое могло бы повысить способности ведьм-помощников, чтобы они могли получить больше энергии для борьбы. Чтобы избежать случайной смерти, Роланд умысленно заставил сараю выпустить партию резиновых пуль. Металлическая головка в них была заменена многослойным покрытием. Это мягкая пуля изнутри и снаружи и не позволила бы войти в человеческое тело, но не ослабляла ее полную мощь. Его огромная кинетическая энергия была бы полностью перенесена на человеческий организм, поскольку пуля постепенно деформировала, вызывая боль, достаточно большую, чтобы цель потеряла способность защититься. Именно поэтому эти боеприпасы были также известны как отбирающие способности пули. «Я хочу ее увидеть». С недовольством Найтингейл исчезла в тумане. Роланд негромко вздохнул и ясно услышал со стороны звук перезарядки пистолета. Это он бы призвал Нану, если Ифи не отпустила Мэгги, как ожидалось. Было довольно очевидно, что Мэгги боялась ведьм Ассоциации Кровавого Клыка, которые доказали, что они привыкли делать такие вещи на Спящем Острове. Если подумать о Каре из Ассоциации Ведьм, а затем о том чувстве неуверенности Эвелин и Кэндалл, которое сопровождало их, когда они изначально прибыли сюда или даже в Союзе Ведьм 400-летней давности, то не возникало никаких сомнений в том, что идея о превосходстве боевых ведьм была более чем просто популярна. Другими словами, способные боевые ведьмы, несомненно, боролись бы за большую власть, угнетая врагов-чужаков. Однако силы пороха и огнестрельного оружия было достаточно, чтобы сократить разрыв. Так думалось Роланду. Тилли могла бы поверить в него, если бы он смог обратить в свою пользу эти мысли. «Ты должна помнить, что тебе не о чем беспокоиться и что ты просто должна стрелять прямо в нее, пока не выпустишь все пули. Тебе нужно заставить ее заплакать и встать на колени, умоляя о пощаде. Понимаешь?» — молния кричала высоким голосом. «Даже если ты использовала бы обычные пули, Нана здесь и готова к любым происшествиям. Кроме того, у этих пуль особое покрытие, сделанное сараей. Только выпустив в нее все пули, ты сможешь освободиться». Мэгги прислонилась к кровати, прижимая волосы к щекам. «Я понимаю». «Еще нет», — молния отбросила ее длинные белые волосы. И сказала: ты не хочешь ее бить, не так ли? Если ты проявишь милосердие, я никогда не возьму тебя с собой в качестве исследователя. Трусиха никогда не может быть исследователем. Мэгги, похоже, засомневалась, я не. Она определенно не трусиха. За ними раздался глухой голос. Трусиха не посмеет драться с демонами, не говоря уже о том, что она спасла мою жизнь. Выглянув из тумана, Натингейл подошла к постели и сильно ударила молнию по лбу. «Кто научил тебя говорить такое?» Молния схватилась за лоб, а затем скривила губы. «Я просто волнуюсь, что она растеряется». Вздохнув, Натингейл взяла руки Мэгги и снова, и в свои. «Слушай, дело касается не только тебя и ее. Его Величество устраивает эту дуэль с той целью, чтобы ведьмы и в Ассоциации Кровавого Клыка изменили свое отношение к другим ведьмам и раскаялись в своих ошибках. Помнишь Эвелин и Кэндалл? Одним из тех многих ведьм, которые имели похожий опыт на Спящем Острове. Если ты сможешь проучить Ифи, ты в какой-то мере окажешь им услугу». После паузы Натингейл продолжила. «Итак, ты не просто сражаешься за себя, ты также борешься за то, чтобы защитить нас, совсем как когда ты сражалась с демонами в последний раз». Мэгги осторожно кивнула, моргая глазами. «И еще одно. Его Величество Роланд также обещал, что если ты выиграешь, мороженое и перцовые барбекю будут поставляться без ограничений в течение целой недели и только для тебя». «Угу!» Глаза Мэгги внезапно засияли. На следующий день, помимо охранников, ответственных за патруль на пастбищах, за городской стеной стояло более 10 ведьм. Они были сосредоточены вокруг Роланда, отчаянно подбадривая Мэгги своими возгласами. «Я не буду болеть за тебя», — зевнула Софтфезер. «Ты все равно не услышишь». «Тебе не нужно», — изъявила Ифи, медленно отходя к размеченному центральному полю и без эмоций смотря на Мэгги. Мэгги стояла напротив нее. «Если бы победа определялась по количеству сторонников, церковь уже объединила бы весь континент». «Еще не поздно сдаться. Ведь ты не хочешь, чтобы Его Величество расстроился». «Я никогда не сдаюсь, угу». Ифи была слегка ошеломлена. С каких это пор эта птица осмелилась так говорить с ней? Неужто ли? Тогда приготовься упасть с неба в клетку, как собака». «Ты не сможешь меня поймать». Мэгги подняла голову и сказала: «Единственное, кто может поймать меня в небе, это молния». В тот момент прозвучал свисток, и Ифи направилась к Мэгги. Она была уверена, что Мэгги не сможет избить человека в такой боевой, с такой боевой подготовкой, как она сама. Хотя Мэгги им помогала сила Божественного Камня Воздаяния, Его Величество Роланд ошибочно оценивал боевые способности боевых ведьм. Для борьбы они полагались не только на свою силу, но и могли превратить свое тело в смертельное оружие. В силу необычайной физической выносливости и регенеративных способностей эти ведьмы всегда могли выдерживать более суровые тренировки. Она была уверена, что она сможет заставить своего оппонента выбросить полотенце на ринг уже после 10 ходов, даже если против нее выходил рыцарь, вооруженный до зубов. Когда ее крылья быстро раскрылись, Мэгги превратилась в певчую птичку и направилась ввысь. «Этот трюк, о котором ты говорила?» Ифи протянула руки в том направлении, в котором улетела Мэгги. Ее магическая сила ничего не схватила. «Это дуэль, думаешь, тебе есть куда бежать?» Чирик-чирик, поднимаясь все выше и выше, птица вскоре исчезла. Осталась только серия звонких птичьих трелей. Нахмурившись, Ифи посмотрела в небе и вдруг заметила едва видимую глаз тень, движущуюся в направлении восходящего солнца. Она собиралась атаковать неожиданно, скрываясь под солнечным светом. Ифи не могла не усмехнуться. Возможно, это была хорошая идея, но даже с закрытыми глазами она все еще могла ощущать любой объект на расстоянии 10 шагов, используя свою магическую силу, навык, пробудившийся во взрослой жизни. Более того, какой вред ей может нанести певчая птичка размером с кулак? Чтобы победить ее противнику, неизбежно пришлось бы снова превратиться в того жестокого монстра. Когда Ифи ожидала возвращения Мэгги, земля внезапно потемнела, когда облако перекрыло свет от солнца. Затем Ифи увидела птицу, падающую с неба. Как жаль, похоже, Мэгги не повезло. Ифи без колебаний протянула руки. Победа будет за ней. Но ничего не вышло. Перед ней была только магическая сила. Она не чувствовала признаков Мэгги, которую она ожидала. Мэгги резко остановилась в 20 шагах от Ифи. К удивлению Ифи, Мэгги восстановил свой человеческий облик в воздухе и вытащила из кармана короткую серебристую палочку. Она с ума сошла. Несмотря на отсутствие крыльев, Мэгги не упала прямо на землю. Ее белые волосы поднялись и открылись в форме крыла, позволяя ей медленно опускаться. Тем временем палка громкого бабахнула, выпуская пламя. Ифи почувствовала, что что-то вторглось в границы ее магической силы, но это что-то не могло бы быть Мэгги, стрелой или камнем. И только когда она явила клетку, ее живот сильно пострадал от чего-то вроде молотка, а затем и ее бедра и икры. Громкий звук звучал, не умолкая, и грязь на земле постоянно поднималась в воздух. Она не могла закричать из-за сильной боли, и ей казалось, что сломанные ноги больше не могли поддерживать ее тело. Ифи упала на землю и схватилась за живот, сворачиваясь в клубочек. Ее сознание покидало ее. Как в тумане, она увидела перед собой белую фигуру. Из последних сил она подняла руки, но магия больше не отвечала на ее вызов. «Ты проиграла, Угу». Это было последние слова, которые Ифи услышала, прежде чем потеряла сознание. Глава 536. Сон. «Энни, я устала», — пожаловалась Ифи. «Потерпи немного, мы почти пришли», — сказала Энни. Они шли по твердому гравию. Каждый шаг сопровождался болью в ногах. Ифи действительно хотела остановиться, но Энни сильно потянула ее вперед, крепко сжав ее руку. Энни не замедляла свой темп, даже если им повстречались заросли ежевики и колючки или ледяной ручей. Со спины она выглядела такой же решительной, как гора. «Энни, я действительно устала». Ифи снова заныла. Ей казалось, что ее подошвы горели. Все тело, не переставая, болело, а в груди давило. Как бы глубоко она ни вдыхала, ей казалось, что она умирает. Энни тихо вздохнула и наклонилась вперед, чтобы прислушаться к земле. И, указывая на валун, неподалеку сказала: «Давай отдохнем там». самые последние силы поднялись со дна сердца Ифи, когда она услышала, что пришло время отдохнуть. Она стиснула зубы и быстро подошла к гигантскому валуну и рухнула там. В тот момент она была готова остаться здесь на целую вечность. Энни села не сразу. Она окружила обе стороны камня сломанными ветвями, которые она нашла рядом. Место теперь стало похоже на уютное гнездо с ветвями по сторонам и валуном, что служил потолком. К сожалению, они все еще были на неровной каменистой почве, на которой было неприятно сидеть. И небольшое пространство было недостаточно для того, чтобы они обе легли. «Церковь не найдет нас, мы ведь забежали так далеко. Не расслабляйся, мы еще недостаточно далеко от них». Энни была такой же настороженной, как дикая кошка. Всегда ушки на макушке, слушает и контролирует все вокруг. Однако она была намного умнее, чем дикая кошка. Она привыкла к боли по сравнению с жестокой армией судей. Энни больше не походила на тихого хищника. А эта ассоциация кровавого клыка действительно существует. Они были двумя из тех пяти ведьм, которые искали ассоциацию Кровавого Клыка. После того, как они покинули крепость Грейстоун, они были перехвачены церковью, поэтому они решили двигаться раздельно. Ифи шла на восток 3 дня и ночи, прежде чем наткнулась на Энни. Об остальных они ничего не знали. «Конечно», — сказала Энни, потирая пальцы ног. «Я слышала, что они на острове Волчьих Зубов за морем». «Но как мы можем пересечь море?» «Дойдем до берега и отыщем лодку». Энни утешала ее. «Не волнуйся, предоставь это мне». «Хорошо, мягко», — ответила Ифи. Энни вытащила из сумки кусок сушеной свиной кожи и подержала ее в руках. Через мгновение от кожицы поднялся белый дым, становясь рыхлым и мягким, как облако. «Давай сначала поедим, продолжим путешествие после», — сказала Энни. У Энни была такая способность, ее ладони могли поджечь ветви и палочки и приготовить еду. Ифи съела кожицу, как голодный волк, а затем облизала кожу рук Энни. Энни улыбнулась и отдала половину своей порции Ифи и сказала: «Ты ешь, я еще не голодна». После того, как Ифи закончила есть вторую порцию и облизала каждый из ее пальцев, пришло время продолжить путешествие. Ифи попыталась встать на ноги, но прежде чем она успела выбраться из пещеры, ветви вокруг нее внезапно задрожали. Это было не просто движение веток от осеннего ветра, а серия легких и стремительных сотрясений, как будто что-то приближалось к ним. Глаза Энни мгновенно расширились от страха. «Лошади! Они приближаются на лошадях! Беги!» Ифи почувствовала, что ее подталкивают, и начала бежать. Боль в ногах вернулась, поскольку ее тело действительно не успело отдохнуть. Ей было очень трудно даже стоять, не говоря уже о беге. Она обернулась и увидела, что в конце скалистого пляжа появилось более десятка скачущих лошадей. Их скорость была не слишком высокой, и это могло быть связано с тем, что солдаты беспокоились о повреждениях копыт своих животных. Тем не менее, они все еще были достаточно быстрыми, чтобы поймать их двоих, которые бежали босиком. Ифи подумала, что они не могут убежать. Вернее, она не сможет убежать. Ифи вырвала свою руку им из хватки Эмми и сказала: «Уходи. Я понесу тебя». «Тогда ты не сможешь быстро бежать. Просто послушай меня, беги». Армия судей на гигантских лошадях приближалась, а Ифи в нем все сомневалась. Ифи заметила, что некоторые и уже подняли свои арбалеты и готовились бросить копье. В этот момент внезапно обрушился ухабистый гравий, и всадники, что двигались впереди, с криками упали в яму. Вздох. Взвод поспешно рассредоточился, чтобы избежать ловушки, но лошади внезапно опустились на землю одна за другой. Группы красных силуэтов неожиданно оказались перед солдатами церкви, как будто они выскочили из-под земли. Массовая стрельба стрелами с ближнего расстояния перепугала армию судей, и солдаты, которые посчастливилось избежать стрел, уже не могли убежать и оказались в засаде. Более 10 солдат из церкви полегли на каменном пляже. После этого нападения на них быстро сняли доспехи солдат, забрали их припасы и вещи вместе с божественными камнями воздаяния. Одна из фигур подошла к Ифи и Энни. «Вы ищете ассоциацию Кровавого Клыка?» «Откуда вы знаете?» — удивилась Ифи. «Да, миледи». Энни быстро ущипнула руку и Ифи и сказала: «Мы обе ведьмы, остальные трое были потеряны в пути. Не могли бы вы помочь им? У нас нет людей для поиска других ведьм». Говорившая женщина сняла капюшон и увидела свои... и явила свои короткие огненные рыжие волосы. «Если ваши партнеры не смогли добраться сюда сами, значит, они не смогут присоединиться к ассоциации Кровавого Клыка». Она сделала паузу и сказала: «Конечно, не все. Не все, кто попадают сюда, могут присоединиться к ассоциации». Ифи почувствовала, что Энни сильно сжала ее руку. «Что у вас за способности? Покажите мне». Увидев их способности, рыжая женщина посмотрела на Ифи и кивнула. «Ты можешь отправляться на остров Эрцгерцога». Затем она посмотрела на Энни и сказала: «А ты не можешь». «Почему?» — спросила Ифи. «Миледи, я», — сказала Энни. «Я пошлю тебя в другую ассоциацию ведьм, но не в ассоциацию Кровавого Клыка». Рыжеволосая женщина прервала Энни холодным и твердым голосом. «Ты не сможешь стать боевой ведьмой. Ассоциация Кровавого Клыка не нужен повар». «Чего ты ревешь?» Рыжеволосая женщина нетерпеливо упрекла Ифи. «Лорд разозлится, если увидит твое зареванное лицо. Я хочу быть ценнее». «Безнадежная глупышка. Она всего лишь бремя. Неправда, она спасла меня». Ифи сглотнула и слезы и сказала: «Эй, не настоящая боевая ведьма, которая вам нужна. Боевая ты ведьма или нет, определяется способностью, которую ты получила при пробуждении, а не силой конечностей. Неумолимо», — сказала рыжая женщина. «Ты думаешь, что она сильнее тебя? Это потому, что она на 5 или 6 лет старше тебя. На самом деле у тебя гораздо больше возможностей, чем у нее. Куда вы собираетесь отправить Энни? Это не твое дело». Ифи снова захотелось плакать. Рыжеволосая женщина нахмурилась и сказала: «Послушай, лорд не любит трусих. Ты не можешь говорить при ней о прошлом, если хочешь выжить на острове Эрцгерцога». Глава 537. Сон. Глубоко внутри норы толпа опустилась на колени, поклоняясь женщине, одетой в роскошный наряд. Беззвучно горели бесчисленные свечи. Звезды слабо освещали землю. «Это новенькая? Подними голову и позволь мне увидеть твое лицо». Ифи робко подняла голову, но увидела только маску, отражающую холодный свет. В этот момент она почти закричала вслух. «Я Хайди Морган. Не бойся, маска нужна просто, чтобы скрыть мою личность». Голос женщины был мягче, чем предполагала Ифи. «С сегодняшнего дня ты являешься членом Ассоциации Кровавого Клыка. Почему вы не смогли принять Энни?» Ифи призвала на подмогу всю свою смелость, чтобы спросить. «Какая дерзость!» — крикнула рыжая женщина. Другие ведьмы захихикали, как будто насмехаясь над ее глупостью. «Все в порядке», — сказала Хайди, махнув рукой. Она сошла со сцены, чтобы приблизиться к Ифи, и сказала: «Потому что я не могу содержать столько ведьм. Она может сама искать себе еду. И жить как крыса, прятаться в канавах весь день и питаться объедками, такая жизнь постепенно заставит ее походить на дикаря». Хайди покачала головой и сказала: «Ассоциация Кровавого Клыка нужны звери, а не крысы, ожидающих, что их убьют другие». «За звери?» Ифи не могла не повторить. «Да, ты когда-нибудь видела волка на скале?» Ифи покачала головой. «Такой волк является символом королевства Вольсхард и хозяином гор. Такой волк может породить 3 или 4 детенышей за раз. Но не все детеныши могут выжить. А знаешь почему?» Хайди медленно объяснила. «Потому что мать-волчица убивает некоторых детенышей, если она не сможет найти достаточного количества пищи для их роста, чтобы убедиться, что остальные детеныши сыты. Будущее поколение, которое вырастет в таких обстоятельствах, сможет продолжать жизнь в непростой среде». Ифи открыла рот, но она не знала, что сказать. «Сокращение количества кормежек каждого детеныша также может сохранить всех их в живых. Однако они будут просто живы. Молодые волки, не имеющие достаточного питания, не смогут охотиться для себя, когда вырастут. Они не смогут выйти из гнезда, и у них не будет возможности заиметь потомство. В конце концов, клан таких волков полностью исчезнет. Что ты скажешь на это?» Я... Хайди поняла, подняла подбородок. Ифи, пальцем, дитя мое, это вдохновение, которое Бог посылает нам. Ведьмы должны действовать как звери, чтобы выжить в притеснении. И сильные боевые ведьмы, естественно, станут символом всей расы, например, ты. Свеча начала мерцать. Ифи не слышала приветствия, но она чувствовала их эмоции. Сочетание эмоций, возбуждения, вдохновения, радости было похоже на готовящийся к извержению вулкан. Через некоторое время она нерешительно спросила, что если у каждого волка будет достаточно еды? «В таком случае они больше не волки», — рассмеялась Хайди и сказала. «А собаки?» Кнут опустил спину Ифи с характерным звуком. «Дора, ты не можешь закончить даже такое небольшое задание. Зря только еду на тебя тратим. Скажи мне, который этот уже удар?» 24-й. Ифи стиснула зубы и сказала. На нее обрушился непрерывные удары хлыстов. Кровь и пот текли с ее спины, заливая брюки. «Это все на сегодня. Ты получила двойную порку. И это случится снова, если запоришь им завтрашнюю тренировку». Рыжеволосая женщина бросила огромный кусок ребра им сборищем из 4 ведьм, которые были наказаны. «Время ужина пришло. Это дополнительная еда, которую я попросила у лорда Хайди. Вы разделите ее между собой. Помните, чтобы никакой магической силы. Ребро было достаточно, чтобы заполнить 4 желудка. Тем не менее, боевая подготовка потребляла большое количество энергии. Вероятность успешно закончить тренировку увеличилась, если бы появилось дополнительное к основным приемам пищи и питания. Как звери могут выжить только сильные ведьмы?» Ифи посмотрела на мясо перед собой и набросилась на ближайшую к ней ведьму. «Секретная ассоциация была разрушена церковью. Я слышала, что никто из них не сбежал. Даже лидер. Церковь находится на восточном побережье. Проклятые аристократы». Хайди выглядела не очень довольной. «Я рано или поздно разорву их на части. Влияние ведьмы в королевстве Вольсхард было устранено шаг за шагом, оставив только ассоциацию Кровавого Клыка, что едва поддерживало себя. Хотя Ифи не совсем понимала, почему все это связано с аристократами. На острове она чувствовала, что ситуация становится критической. В этом случае вы можете отправить меня в Шаджи, чтобы избавиться от них», — предложила Ифи. «Слишком поздно. Церковь заметила остров Эрцгерцога. Мы больше не можем оставаться здесь». Хайди стиснула зубы и сказала. «Отправимся на спящий остров. Вы говорите об ассоциации ведьм, которая в прошлый раз послала голубя, чтобы доставить письмо?» — спросила Ифи. «Именно о ней. Мы можем заполучить людей там, чтобы стать сильнее. Это временные меры. Я вернусь сюда рано или поздно. Королевство Вольсхард мое?» «Черт возьми, почему эти люди готовы слушать приказы от какой-то там девчонки?» Хайди сердито бросил стакан на землю. Ифи хранила молчание. Ведьмы на спящем острове казались ей похожими на овец, поскольку у них не было большой силы к сопротивлению, когда они сталкивались с врагами, включая их так называемого лидера Тили Уимблдон. Без ведьмы исключения рядом с ней она не смогла бы удержать эту позицию. Вероятно, потому что она проповедует равную важность, а не боевые ведьмы. Вмешалась Шэньжи. Никто не хочет чувствовать себя исключенным. Смешно. Она даже не думала о том, чтобы победить церковь на фьордах. Кто поверит в такую глупость? Старший брат Тили, лорд западного региона, похоже, согласен с этим. Это все их выдумки. Никто не знает, что лорд действительно хочет лучше, чем я. Сердито сказала Хайди. Вы думаете, что я построила ассоциацию Кровавого Клыка для... Она вдруг остановилась на некоторое время, затем продолжила. «Нет, я не могу позволить им продолжать говорить глупости. Вы должны отправиться в западный регион и разоблачить ложь Тилли. Передайте мои слова лорду. Я могу удвоить все, что он может предложить ему. Тилли Уимблдон». Каким-то образом Ифи почувствовала, что Хайди на данный момент никак не походила на зверя, скорее на раздраженного ягненка. «Вот почему ты бросила меня». Фигура Энни внезапно появилась перед ней. «Ты оставила меня ради такого хозяина и такой нелепой жизни, правда, моё, предав мое доверие?» «Нет, Энни». Ифи ужаснулась, увидев пустое место на лице Энни. «Ты забыла обо мне?» Она быстро открыла глаза, и все, что только что было перед ее глазами, внезапно исчезло, оставив серо-белый поток, потолок комнаты и свет. «Это сон?» Она быстро закрыла глаза, чтобы вспомнить лицо Энни. К счастью, Ифи все еще помнила, как она выглядела. Ифи повернулась и села на кровать, чувствуя себя лучше. Однако она тут же увидела на своей кровати маленькую девочку, с любопытством глядящую на нее. Глянув на нее, Ифи поняла, что она должна быть из тех, кому в жизни не встретились страдания и борьба. Кто-то, кого даже называли овцами. «Кто вы?» Нана, маленькая девочка, наклонила голову и сказала, «Тебе снился кошмар?» Ифи почувствовала, что ее спина была залита потом. «Я говорила что-нибудь?» «О, да, ты продолжала бормотать. Я зверь, я зверь». «Глаза», — сказала девочка, разведя руками. «Почему ты так сказала? Ты ведь не зверь?» Ифи закусила губы и сказала, «Ты этого не знаешь». «Знаю», — сказала Нана, прикрывая улыбку руками. «Ты такая же, как и я. Разве мы не люди?» Глава 538. Колесо времени. После снабжения продовольствием и всем необходимым первая армия была готова снова отправиться в путь. Это была миссия во второй половине весеннего наступления. Захват Ивового города и хребта падшего дракона. Захват Ивового города объединит западный регион, а контроль над хребтом падшего дракона позволит получить самый легкий доступ к южной территории. Поскольку эти два города были хорошо укреплены, Роланд доверил командование Железному Топору, а сам он не принял участия в экспедиции. Поскольку они совсем недавно завоевали Королевский город, боевой дух солдат был на высоте. Кроме того, эти профессиональные солдаты постепенно сформировали прототип солдат современной армии, и это означало, что они могли бы добросовестно исполнять боевые приказы, не получая приказы лично от Роланда. Поэтому Роланд был уверен, что они возьмут два города. Если они проведут тщательную разведку и используют артиллерийские войска, чтобы неуклонно продвигаться вперед, они не столкнутся с большим сопротивлением со стороны врагов. Реконструкция послевоенного порядка должна была оставаться главным вопросом. К счастью, Ивовый город не был крупным городом. Ему не нужно было устанавливать полнофункциональную второстепенную ратушу, как в районе Длинной Песни, а лишь создать кабинеты для каждого отдела соответственно. В настоящее время пограничная область может предложить партию управленцев. Поэтому добавить Ивовый город в политическую систему города Безимья было бы несложно. Что касается хребта падшего дракона, он передал его под управление графине Спир. После падения Тимоти Спир поклялась в верности Роланду и согласилась принять общую модель управления западного региона, чтобы помочь ей захватить город и избавиться от аристократов-повстанцев. Роланд решил гарнизонировать там первую армию. Кроме того, в будущем, будь то дальнейшее присоединение южных территорий или завоевание города Железного Песка, хребет падшего дракона был ключевой транспортной артерией. Таким образом, другая цель гарнизона заключалась в предотвращении несчастных случаев. Роланд должен был овладеть этим городом во что бы то ни стало. Таким образом, в первой армии останется совсем немного воинов. Узнав этот план, Железный Топор нахмурился. 500 из них охраняют Королевский город. 1000 будет отправлено в Ивовый город и Хребет Падшего Дракона. И солдаты, которых я могу свободно мобилизовать, останется не более 1500 человек, большинство из которых из артиллерии. Учитывая это, город Безим вероятно, временно потеряет возможность атаковать. Как проходит подготовка новых солдат, набранных в течение демонических месяцев? «Они близко не стоят к регулярным войскам», — сказал Железный Топор, покачав головой. «Им нужно обучаться не менее 2-3 месяцев». Роланд не мог не рассмеяться. Он вспомнил, когда он первоначально создал милицию, чтобы противостоять демоническим зверям. Они отправились на поле битвы только через 1,5 месяца обучения. Теперь, когда реализовывалось все более всеобъемлющее строительство армии, критерии приемлемости также значительно возросли. Фактически, если солдаты могут выстраиваться в линию по порядку, целиться и стрелять, в эту эпоху это была сильная армия. В конце концов, им нужно было лишь целиться и стрелять, не обязательно находиться под атакой врагов и рисковать собственной жизнью. Не волнуйся, к тому времени гарнизон может быть заменен новобранцами, и это будет своего рода подготовка для борьбы со стражей аристократов, сказал Роланд. Когда вернется эмиссарская делегация, что вербует беженцев, население города Безимья достигнет нового пика. Тогда мы сможем продолжить расширять нашу армию. Захват Королевского города не был знаком завершения кампании, да и захват Хребтопадшего Дракона был бы только началом. Если все пойдет хорошо, он надеется аннексировать весь Южный Хребет до прихода демонических месяцев в этом году. Если бы он мог получить стабильную поставку черной воды, он мог бы поднять отрасли города Безимья на новый уровень. Вскоре после того, как Железный Топор ушел, перед Орландом тихо появилась Найтингейл. «Ифи хочет вас увидеть». Глядя на ведьму из Ассоциации Кровавого Клыка, медленно входящую в кабинет, Роланд мог почувствовать некоторые изменения. Ее шаги были не такими твердыми, как в то время, когда она впервые прибыла сюда. Ее длинные волосы казались грязными, что показало, что она, видимо, не заботилась о своем внешнем виде. Она не выглядела такой бдительной и гордой, как раньше. Вместо этого она выглядела довольно смущенной и растерянной. В этот момент она больше походила на обычную девушку ее возраста. Сначала Ифи поклонилась, а затем, после долгого молчания, открыла рот. «Ваше Величество, что за оружие использовала Мэгги?» Роланд ожидал, что она спросит об этом. Он кивнул на Найтингейл, и там вынула револьвер из-за пояса и положила его на стол. Она использовала вот это оружие. Оно убивает врагов пулями с порохом. Он искусно вытащил патронник и высыпал пули. Пули, которыми стреляли в тебя, были модифицированы определенным образом, иначе тебя бы убили на месте. Губы Ифи задвигались, как будто она хотела что-то сказать, но в конце концов она проглотила свои слова. Роланд поднял пулю. «Ты видишь это? Она не намного больше, чем палец, но ее создание представляет собой чрезвычайно сложную процедуру. Вся процедура требует совместной работы сотен простых горожан и 3 ведьм. Ни одну из этих 2 групп не стоит недооценивать. И все это дело рук небоевых ведьм, которые, по твоему мнению, бесполезны. Ты все еще так думаешь?» Она выглядела сомневающейся, но не смогла произнести ни слова. Роланд не дал ей слишком много времени на раздумье. Он продолжил. «Возможно, они не могут конкурировать с тобой с точки зрения способностей, но это ничего не доказывает. Хотя простолюдин не может победить жестокого зверя голыми руками. Управляют миром люди, а не звери». Я предпочитаю называть небоевых ведьм ведьмами-помощниками. Благодаря своим способностям они могут подарить подавляющему большинству обычных людей новые силы, как и стража, что сражается с длинными мечами и щитами. С помощью них люди легко могут победить зверей. В некотором смысле ведьмы-помощники даже лучше, чем боевые ведьмы. Но оружие, которое вы изобрели, может сыграть более важную роль в руках боевых ведьм, — тихо сказала Ифи. Разница не очень заметна, по крайней мере. Недостаточно очевидно, чтобы изменить исход войны. Роланд покачал головой. Представь себе вот что. Столкнувшись с 10 обычными солдатами, вооруженными таким оружием, какие шансы на твою победу? На моей территории может производиться от 7 до 8 таких орудий каждый день. Но сколько у нас есть боевых ведьм? Кроме того, владеть оружием недостаточно. Его также нужно уметь производить постоянно. Для этого нам нужна огромная команда из производства по производству и логистике, в которой ведьмы-помощники играют незаменимую роль. Он снова собрал револьвер и вернул его Найтингейл. «Я знаю, что тебе трудно сразу понять этот факт, но причина, по которой люди лучше, чем звери, кроется в том, что люди могут использовать свою мудрость для создания силы, которой никогда еще не было в мире. Магическая сила, несомненно, в этом лучший инструмент, а ты впустую тратишь этот талант». Он остановился на мгновение. «Ах да. У резерва первой армии сегодня учение с использованием винтовок. Предлагаю тебе понаблюдать за ними, чтобы ты своими собственными глазами увидела, что же такое реальная сила. Времена изменились, Ифи». Глава 539. Лёд тронулся. У Агаты выдался напряженный день, когда она вернулась в замок. Небо уже стало совсем темным. Открыв дверь, она с удивлением обнаружила, что Венди ждет ее в гостиной. «Почему ты так задержалась?» — спросила Венди, нахмурившись. Но в ее тоне не было ни малейшего упрека, а только немного беспокойства. «Надеюсь, что в следующий раз ты придешь вовремя, чтобы мы смогли хотя бы поужинать вместе». «Извини, я потеряла счет времени», — сказала Агата, снимая пальто и повесив его у двери. «У меня все застыло на производстве последней партии азота, поэтому я и не заметила, что небо уже потемнело. Тебе стоит обвинять лорда, включившего свет на химическом заводе, который такой же яркий, как свет солнца». «Я принесла тебе ужин», — сказала Венди, беспомощно вздыхая. «Он на столе, все еще теплый, так что торопись». «Спасибо», — сказала Агата, чувствуя, что тронута. «Венди — самая уважаемая ведьма в ассоциации и пользуется безграничным доверием лорда. Если бы она оказалась в Такиле, она была бы, по крайней мере, в непосредственном подчинении трёхглав. В союзе человек такого ранга ни за что не принес бы мне ужин». «Пожалуйста», — Венди похлопала ее по плечу. «Если устала, не стесняйся просить эхо спеть тебе песню. Не забудь, что ты также являешься членом объединения ведьм». Объединение ведьм. После того, как дверь закрылась, Агата замерла на мгновение, а затем подошла к столу и сняла металлическую крышку с подноса. На подносе были 3 вторых блюда и 1 суп. Ароматный стейк из барбекю, жареные грибы, нарезанный хлеб и яичный суп. К ее удивлению, в углу подноса с трудом уместили и небольшую тарелку с медом. Она не могла не сглотнуть слюну. Даже Венди заметила. В течение 10 лет борьбы против демонов в Такиле все ресурсы становились все более и более ограниченными. Естественно, это включало и еду. Хотя Агата была относительно высокого ранга, ее ежедневное питание включало в основном зерновые и фрукты, выращенные ведьмами-помощниками. Конечно, она могла есть и мясо, но его поставки были не очень стабильными. О таких вещах, как специи, сахар и мед, не могло быть и речи. Первые 2 продукта были роскошествами и поставлялись эксклюзивно для высокопоставленных чиновников Федерации. Что касается меда, ведьмы, которые могли держать пчел, были отправлены на поле битвы. И все потому, что Федерация не считала нужным растрачивать их на производство таких несущественных продуктов, как сладости. На самом деле Агата очень любила такие сладости, особенно мед. Во время пиршества барбекю, когда большинство выбирало перцовый порошок и соль в качестве приправы, она просто тихо опустила целую банку меда. Она не ожидала, что Венди это заметила. Внезапно она почувствовала в сердце что-то странное. Она не чувствовала холода, но и к теплу тоже была не очень чувствительна. Кроме того, она редко использовала горячую воду во время купания, потому что она не хотела беспокоить Анну. Учитывая свою личность и происхождение, Агата попросила Роланда устроить ее отдельную комнату, как ее резиденцию на верхнем этаже испытательной башни. Но теперь она почувствовала холод в комнате. Возможно, жить с другими было бы не так уж и плохо, не такой уж и плохой идеей. Агата достала мед, равномерно размазывала его на хлеб и медленно положила в рот. В этот момент она искренне почувствовала тепло от аромата и сладости пищи. После ужина она запланировала перед сном некоторое время почитать элементарную химию. Знания эти не могут помочь ей в дальнейшем продвижении, но, по крайней мере, они помогут спастись от чувства стыда перед обычными людьми. Недавно на химический завод пришла партия чужаков. Бумага сказала ей, что все они из алхимической мастерской королевского города. Каждый день Агата видела, как они ходили между лабораторией и химическим заводом, иногда возглавляемые Кайлом Сичи, а иногда и учеником Кайла Чайвзом. Но когда Агата их видела, у их лиц было выражение неверия. Можно было влить яйцо в любой из их ртов, как будто это было единственное выражение, которое они могли показать. Кроме того, некоторые из них были чрезмерно любопытными и, казалось, считали ее известным алхимиком. Всякий раз, когда у них был шанс, они задавали ей вопросы. Вначале вопросы были предельно просты, но с ними постепенно стало сложнее справляться. Чтобы сохранить достоинство старших ведьм и честь исследовательского общества, Агата решила сохранить свой имидж в их глазах. Проведя эти дни с простолюдинами, она еще раз подтвердила, что то, что делал Союз, было неправильным. Роланд доказал, что мудрость аристократа и мудрость этих простых людей не меньше, чем мудрость ведьм. Этим обычным людям потребовалось лишь несколько лишних дней, чтобы овладеть работой азотного оборудования и в то же время понять процесс извлечения азота. Вначале они спорили о количестве элементов в воздухе, но теперь они уже обсуждали состав синтетического аммиака. Даже несколько беловолосых стариков застенчиво улыбались, советовались с бумагой, которая была сильно поражена. Очевидно, они быстро изучали все вокруг. При этой мысли Агата почувствовала, что ее переполняют эмоции. Ведьмы не являются ни счастливчиками, ни избранными божествами, ни неудачниками, оставленными божествами. По сути, они ничем не отличаются от простых людей, просто у них такая же судьба. В этой войне божественной воли все должны были реализовать свои судьбы, и ведьмы всего лишь небольшая группа людей. Возможно, это и было изначальное намерение божеств. Если чего-то будет недоставать, люди не могут победить в этой битве. Внезапно раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала Агата и обернулась. «Дверь не заперта?» Вошла высокая блондинка, женщина с непокрытой головой. Но Агата чувствовала, что эта женщина сокрыта под тенью. Это была Найтингейл. «Тебе что-то нужно?» — спросила Агата. «Его Величество Роланд хочет тебя увидеть. Если он хочет поговорить о теории балансировки часов работы и отдыха и убедить меня возвращаться раньше, я все знаю об этом. И в будущем буду обращать на эти вопросы внимание», — сказала Агата, подергивая губами. «Не нужно тратить драгоценное время на меня». «На самом деле», — сказала Найтингейл и, моргнув, почувствовала, что Агата не была такой уж неприятной, как всем казалось. «Это только одна из причин. Его Величество также сказал, что хочет сражаться с демонами». Агата испугалась на мгновение, что, бросив книгу на стол, она сказала быстро: «Отведи меня к нему». Агата бросилась в кабинет лорда, прежде чем Роланд смог что-то сказать. Агата с тревогой спросила: «На данный момент мы не можем собрать 10 пушек длинной песни, а вы хотите атаковать дьявольский город? Вы думаете, они такие же хрупкие, как люди, которые бросают свои шлемы и бегут после того, как тысячи их будут убиты? Вы разрушите город и добрый порядок, что установился здесь». «А?» Роланд выглядел изумленным. «О чем ты говоришь? Разве вы не собираетесь сражаться с демонами?» Он посмотрел на Найтингейл и усмехнулся. «Нет, мой план не в этом. Я не хочу разрушать их лагерь. Я хочу только поймать несколько живых демонов».